Глава 16. Убей меня. Это и есть сопротивление? Вслух произнесла Фелисити. Она оглядела абсолютно голые стены большого прямоугольного помещения, разделенного перегородками на отсеки. Низкие потолки, окон нет. Отключены все элементы интерьера до единого. Пусто и неуютно. Когда-то здесь был ресторан, произнес Ноа. Чувствуешь, пахнет едой. Он лежал на матрасе, развернутом прямо на полу. Алая ушла за подмогой, тогда как Фэл нервно мерила шагами это странное место. Да, что-то очень специфическое. Она принюхалась и распознала тонкий запах чеснока и фалафеля, прочно въевшийся в бетонные стены. Фьюжн метропольской и девальской кухни. Ноа попытался слабо улыбнуться, но тут же закашлялся. Встав на колени рядом с ним, Фелисити помогла Ларкету перевернуться на бок. Он был очень бледный, а изо рта то и дело начинала течь кровь. Сопротивление... Тихо, шшш, тебе нельзя говорить. Фэл бережно вытерла его губы салфеткой. Сопротивление — это не какое-то место, не точка на карте. Он упрямо продолжил свою мысль, лишь немного понизив голос. Сопротивление там, где мы, где наш лидер. Зак Хайгер, ну, конечно. Тогда где он, черт возьми? Фелисити готова была пинать воздух от ярости. Почему он не несется сюда с подмогой, когда одному из его повстанцев нужна срочная помощь? В этот момент в помещение вошли Алая и Синтет грозного вида. Синтеты не являлись людьми в полной мере. Точнее, не являлись личностями. Просто конструкты из человеческих ДНК, приправленные некоторыми выдающимися чертами характера, такими как бесстрашие или стремление к одиночеству. Последние, например, использовались для конструирования синтетов-астронавтов. Этот синтет был охранником. Квадратное лицо, редкая черная поросль на подбородке и внимательные, впрочем, не сильно отягощенные интеллектом глаза. Ровно настолько, насколько этого требовала безопасность охраняемого объекта, которым, скорее всего, был какой-нибудь местный ресторан. Вместе с Алайей они осторожно перетащили Ноа на носилки. — Все будет хорошо, да? — кусая ногти, спросила Фэл, не то у Ноа, не то у таинственной одаренной, которая явилась так вовремя. — Постарайся отдохнуть, ладно? — откликнулась вместо этого Алайя. Таким же тоном она могла бы сказать «Отвали, окей?». Но Фэл было плевать, как к ней относятся здесь. Пусть делают все, что угодно, лишь бы ее Ноа перестал выкашливать кровавую пену. Лишь бы он снова мог ходить, улыбаться, смеяться, быть живым, не чувствуя эту боль. — Я скоро вернусь, Фелисити, — произнес Ноа, но Алая зашикала на него, мол, лежи смирно. Алая вернулась раньше. По-турецки уселась на матрас, где совсем недавно лежал Ноа, и, достав из-за пазухи питательный батончик, начала жадно есть. Словно ничего и не произошло. Он будет жить. Тереза им занимается. Алая прокомментировала пламенеющий от негодования взгляд Фэл. Ты и правда собиралась нести его на себе? Фелисити кивнула. Отсутствие окон в помещении давило, и две девушки, сидящие напротив, невольно рассматривали друг друга. А куда еще смотреть, когда вокруг лишь голые серые стены, невольно вызывающие мысли о застенках протектория? Алайе было около 20. Высокая, темноволосая, с густой неровной челкой и круглыми фиолетовыми глазами. Эти необычайные глаза придавали ее женственному, грациозному телу какое-то детское мальчишеское озорство. Глядя на то, как увлеченно она ест батончик, Фелисити гадала, какой жизнью живет эта Алайя. — Как ты нас нашла? — спросила, наконец, Фэл. — По запаху. Алайя усмехнулась и тут же пояснила. — Я нюхач. Это моя одаренность. — Как это? — На самом деле я не ощущаю запах, как таковой. Скорее, я считываю след вещи или человека. Информационный слепок, который есть у всего. Алая взмахнула недоеденным батончиком, точно волшебной палочкой. — Например, я могу сказать, кто, точнее, что приготовила эту хрень. — Где? Когда? — Но лучше этого не знать. Фелисити внимательно следила за каждым ее движением. По правде сказать, она редко встречала взрослых одаренных. Несмотря на то, что третий класс не прятался больше в изоляции на дне Мирового океана, его представители жили обособленно, в своих дистриктах. Алая смяла пустую обертку и убрала ее в карман. — Спасибо тебе, — сказала Фел искренне. — Я была в долгу у гончего. Алая кивнула. — Теперь все как раньше. Мы обнулились. Какое-то время они молчали, то и дело кидая друг на друга оценивающие взгляды. — Я видела, что ты сделала с тем парнем. С братом Ноа. Наконец произнесла Алая, не скрывая косой улыбки. От упоминания о произошедшем со Скоттом, точнее о том, что она сделала со Скоттом, Фелисити задохнулась от какого-то нового для нее чувства. Это был страх, но не наказание. Ужас, граничащий с отвращением от самой себя, от способностей, которые легко могут причинять боль. — Я просто чудовище, — призналась Фел. «Это ужасно!» «Ужасно круто!» Алая ободряюще кивнула. «Я не о том, заслуживает Скотт того или нет. Тут бог ему судья. Я о твоей одаренности. Ты талантливая!» Фелисити лишь потрясла головой. Задумчиво перевела взгляд на свои руки, которые натворили столько дел. В полумраке бывшего ресторана, а теперь штаба сопротивления, ей на миг показалось, что от ладоней исходит едва заметное голубоватое свечение. — Я едва не убила его, опьяненная силой, — произнесла Фел. — Но это не вся моя одаренность. Ее собеседница удивленно изогнула бровь, ожидая продолжения. — Я вроде как вижу будущее, — призналась Стоун. Алая подалась вперед, приготовившись слушать. Насколько Фелисити знала, дар предвидения был редкой способностью. Оракулов тщательно проверяли, а затем самых сильных вербовали в протекторий. С тех пор больше их никто не видел. — Это не какие-то четкие картинки, нет, — смущенно добавила она. — Скорее, метафоры. — И что ты видишь? — спросила Алайя. На пару мгновений Фелисити задумалась, решая говорить или нет. Ведь сказать означало обличить в слова то, что раньше казалось лишь предположением. «Я вижу, как любимый человек предает меня», — наконец сказала она, опустив взгляд. Разумеется, это был не настоящий Ноа, а лишь его проекция, и все же Фел не могла отделаться от мысли, что этот сон предупреждает ее о чем-то. «Ты давно знаешь его?» «Гончего». — спросила Фел, удивившись тому, как легко слетело с ее губ подпольное прозвище Ноа. — Довольно давно, — кивнула Алайя. Отстегнув с пояса фляжку, она сделала несколько глотков. — Ему часто приходилось убивать. — Скажем так... — Алайя тщательно подбирала слова. — Если и приходилось, он не испытывал удовольствия. — Только боль. Потому что это всегда больно. Даже если это конченые психи. Фэл снова вспомнила глаза Скотта, когда он ломал ребра Ноа. Стреляя в конченого психа или применяя к нему свою силу, неважно, ты всегда убиваешь свою душу. Алая косо усмехнулась, словно желая смягчить свои слова. Хм, сложно нащупать ту грань, где самооборона переходит черту. Особенно для таких, как мы. Говоря «мы», Алая, несомненно, имела в виду одаренных, и неважно, как они выглядели. Как хрупкая девушка вроде Фел с полупрозрачными тонкими руками, или же как синтет с квадратным подбородком, способный смять черепную коробку врага точно фольгу. У всего есть предел, однако, пройдя его, мы навсегда становимся другими. Хорошо это или плохо? — продолжала Алая. — реальность вокруг нас тоже становится другой. Потому что это уже не мы. И наши старые лимиты уже не лимиты. Получается, нет границ того, что разрешено, а что нет. Фэл сама не заметила, как беседа с одаренной затянула ее. Только в нашей голове. Алая с улыбкой коснулась своего виска. Ноа не чувствовал ничего, кроме пальцев Фелисити, воздушно касающихся его обнаженной кожи. Где-то интимно, где-то настойчиво. Она не хотела разбудить его. Напротив, чем глубже был сон Ноа, тем быстрее проходило восстановление. А именно этим и занималась сейчас его маленькая Фел. Исцеляла Ларкета при помощи своей одаренности. Пальцы коснулись нежного края ребер. Живот Ноа напрягся от смеси щекотки и возбуждения. Он определенно больше не спал. Открывать глаза не хотелось. Слишком ярко было вокруг. Поэтому Ноа просто положил свою руку поверх руки Фел и улыбнулся уголками губ. «Полагаю, ты счастлива. Наконец-то сняла с меня футболку. И лечишь». Голос был хриплым и каким-то чужим. Поэтому следующую фразу Ларкет попытался вложить столько нежности, насколько был способен. «Если честно, я ждал этого с момента нашего знакомства. Фелисити». Она медленно убрала руки, и Ноа ощутил холодок на коже. Что-то было не так. «Не сомневаюсь». «Тереза?» Ноа разом открыл глаза и сел на кушетке, куда его положили. Она молча смотрела на него. Усталый взгляд, темные круги под глазами, волосы мышиного цвета лежат на голове растрепанными вихрами, на коленях плед, как всегда. Она была такой же, как и весь прошлый год. Пустая оболочка, душу которой уничтожили представители первого класса. Именно тогда, не выдержав молчания Терезы, гонщий, этот преданный сопротивлению мятежник, начал пропадать с радаров Хайгера на месяцы, а то и дольше. — Я спал. — смущенно попытался оправдаться Ноа. — Ты уже закончила? — Спасибо тебе, что делаешь это. — Осталось немного. Тереза указала на кушетку, и Ноа лег обратно, чувствуя себя совершенно не в своей тарелке. Ее лицо, ее дыхание оказалось чуть ближе, когда она снова склонилась над ним. И во взгляде бывшей девушки Ноа уловил затаенную обиду. Руки Терезы вернулись на место, однако они больше не порхали мечтательно. Сейчас одаренная просто держала ладони на месте повреждений, и от ее кожи исходило чуть покалывающее тепло. Ноа подумал о том, чтобы извиниться. Но за что? За то, что назвал ее другим именем? Ему казалось, что это Фел с ним рядом. Та самая Фел Стоун, в которую он влюблен до безумия. Если это могло как-то ранить Терезу, то, черт возьми, где она была целый год, когда он так страдал? — Это нечестно, — тут же подумал он. — Она была травмирована. И есть. На целый год он остановил свою жизнь, пытаясь добиться от Терезы хоть слова, и лишь встреча с Фел вернула его к жизни. Так почему же сейчас он должен испытывать чувство вины за то, что счастлив? — Насколько все плохо? — спросил Ноа, вспомнив, что вообще-то он едва не умер. — Ты будешь жить, — изрекла Тереза точно приговор. — Но? — А должно быть но? Ему показалось, или Тереза улыбнулась? — Брось, я не верю в сказки со счастливым финалом. Ноа улыбнулся, щурясь от прожектора, который бил ему прямо в глаза. — Ты будешь жить, но с изменениями внешности придется завязать примерно навсегда, — сказала Тереза. Ноа ощутил, как эйфория расползается в груди разноцветными акварельными пятнами. Кажется, их с Фэл история и правда могла стать сказкой со счастливым концом. — Она здесь? — девушка из первого класса. Он спрашивал максимально нейтрально. — Фелисити Стоун? — Да, она с Алайей. — спокойно произнесла Тереза. Кажется, ему все-таки показалось. Она не ревновала. Тереза знает ее фамилию. Что еще она знает о ней? Тревожная мысль шевельнулась в сознании Ноа, несмотря на обезболивающий морфиновый плен, в котором он пребывал. Они закончили минут через 20. Сев на кушетке, Ноа поспешил надеть футболку. Однако Тереза даже не смотрела в его сторону. Отойдя к столу с переносной лабораторией, она неотрывно наблюдала за центрифугированием пробирок. Когда они были вместе, Тереза все время водила Ноа по краю между радостью и отчаянием. Глядя на ее неподвижную фигуру сейчас, он вспоминал, что, несмотря на их громкий роман, ему частенько приходилось нелегко с Терезой. Она прыгала ему на шею при каждой встрече, а ее смех был таким громким и заразительным, что Ноа иной раз не знал, куда ему деться. Ее эмоциональные качели, то, как она отталкивала Ларкета, едва притянув к себе, выносить все это было нелегко. Любить ее, угождать ей, было наслаждением и адом. Однако Ноа и не думал, что бывает по-другому. Пока не встретил Фелисити, с которой он мог быть просто собой. «Чувствую себя просто прекрасно». Ноа глубоко вдохнул, и его легкие до предела насытились кислородом. «Проживу еще лет 100». Тереза не ответила. Она продолжала колдовать с пробирками, словно его и не было вовсе. «Эй!» Ноа подошел и подружески обнял ее за плечи. «Спасибо тебе!» «На здоровье!» Тереза похлопала его по руке. «Кстати, а что со Скоттом?» — спросил Ларкет. «Ну, как сказать? Твоя подружка чуть не убила его». Тереза бегло взглянула на него. Алайя вызвала помощь, и через 10 минут его забрали медботы. Он получил по заслугам. Но нахмурился от слова «подружка». «Но я рад, что с ним все будет хорошо». «Ага». Собравшись с мыслями, Ларкет решил расставить все точки над «и». «Тереза, мы с Фелисити встречаемся», — сказал он, присев на краешек стола. «Я хочу, чтобы ты знала это, и чтобы между нами не было недопониманий». «Ага», — Тереза отозвалась, не глядя. «Все хорошо». «Точно?» «Точно, Ноа». Она, наконец, отвернулась от своих пробирок. «Я не буду вам мешать, если ты об этом». «Совсем нет», — воскликнул Ноа. «Я боялся, что это может ранить тебя». «Брось!» Тереза отмахнулась. В ее глазах отражался холодный свет бактерицидной лампы. «Все нормально, но я не стану расстраивать вашу свадьбу и все такое». Ноа ощутил, как краснеет с головы до пят. «Спасибо», — искренне сказал он. «Ты хороший друг, Тереза». В этот момент он заметил пробирку, которую одаренная тихонечко вертела в пальцах. Пробирку со слабо аполисцирующим голубоватым веществом. — Это она? — Да, это бестия Ноа, — кивнула Тереза. — Мой свадебный подарок вам двоим. — Нет, — Ноа отрицательно покачал головой. — Она не станет подопытной в экспериментах Хайгера, хрен там плавал. — Я думала, ты любишь ее, Ноа. Тереза укоризненно покачала головой. — Фелисити не способна справиться со своей одаренностью. Это очевидно. Она чуть не убила твоего брата, помнишь? — Чтобы защитить мою жизнь. Ноа спрыгнул со стола и сложил руки на груди. — И свою. — Бестия — ваш единственный шанс остаться вместе. Тереза поменяла тактику слишком резко. Она ослабит одаренность. В противном случае через несколько месяцев Стоун перейдет в 3-й класс. Ты же знаешь, что ее там ждет, правда? Вы никогда не будете вместе. Она останется со мной. Но покачал головой. Впрочем, он не был уверен до конца, что Фелисити предпочтет грязные стены сопротивления жизни в 3-м классе. Никогда и ни в чем не нуждаться, даже работая на протектории. Что ж, это весьма заманчиво. Ноа посмотрел на пробирку в руках Терезы. Его мозг был готов согласиться с Терезой, тогда как интуиция вопила уничтожить эту дрянь, раздавить каблуком ботинка точно таракана. — Она протестирована? — спросил он Терезу. — Конечно. — Невозмутимый ответ. — На людях. Не на крысах, верно? — с нажимом спросил Ноа. Сложив руки на коленях, Тереза какое-то время неподвижно смотрела на него, а свет фиолетовой лампы делал ее глаза загадочными и слегка сумасшедшими. — Мы планировали, что Стоун станет первым испытуемым. Наконец выдала она. — Так, — произнес Ноа. — Прекрасно. Развернувшись, он пнул металлическую кушетку, и та со скрипом отъехала в сторону. — Успокойся, Ноа! — Наверняка команда Хайгера нарыла целое досье на Фэл. Через меня. Ларкет задыхался от ярости. Благодаря своей одаренности он чувствовал, как ускорилось его сердце. Как разогналась кровь в сосудах, как расширились капилляры, заставляя его лицо раскраснеться. Оказывается, все это время у Терезы и Хайгера был план насчет Фелисити. «Я буду первым испытуемым!» Он протянул руку, чтобы забрать пробирку. «Нет!» Быстро и незаметно Тереза спрятала бестию под плед. «Нет? Тогда тестируй!» Сказал Ноа чуть ли не с угрозой. «Устраняй все побочные эффекты. Как только ты покажешь мне выборку из 30 испытуемых с подробным описанием всех сопутствующих реакций, тогда мы поговорим снова». Тереза со смехом покачала головой, и это взбесило Ларкета еще больше. «Это невозможно, но мы сопротивление, а не научно-исследовательский институт». В этот момент Ларкет, чей слух, да и в целом восприятие обострились до предела, различил слабый стон где-то в глубине бывшего ресторана. «Кто это? Кто там?» Он уставился на Терезу. Стон повторился, сдавленный, вымученный, словно человек, находящийся там, давно оставил всякую надежду, и лишь их голоса побудили его в очередной раз попросить о помощи. «Тереза?» — с нажимом спросил Ларкет, но девушка не собиралась говорить. Хотя знала, она определенно знала. Он видел замешательство на ее лице. «Но, стой!» Тереза попыталась перехватить его, но Ларкет решительно отклонил ее руку. Вышел в коридор, оглянулся. Найти пленного было несложно. Одаренность направляла Ноа, подсказывая, где бьется сердце того, кто попал сюда по ошибке. По ошибке? Потому что в противном случае Ларкет наверняка знал бы о нем. Ведь еще месяц назад все крысы и доносчики проходили через него. Ларкету не приходилось их пытать, нет. Ноа умел быстро развязывать язык другим способом. Приступ стенокардии, острая головная боль, вызванная на миг сжавшимся сосудом, и человек уже покрывается липким потом от страха неизбежной смерти. Зачем пытки, если его одаренность способна разговорить любого? К тому же Ноа не выносил вида чужих страданий, тогда как для Терезы и Хайгера это, кажется, было тайным хобби. Увидев привязанного к стулу молодого человека, Ноа не сразу поверил, что он все еще жив. Впрочем, оставалось ему недолго. Обе руки пленного были черными от гангрены, словно он был под пытками как минимум несколько недель. Это было не так. Это лишь означает, что Тереза постаралась на славу. — О, привет, гончий! — поздоровался Хайгер, который тоже был здесь. Преспокойно курил, выдувая клубы дыма в потолок. Лампа, висящая по центру помещения, подсвечивала их красивые завитки, тогда как вытяжка работала отвратительно, превращая комнату в подобие газовой камеры. — Что это? Кто он? Грозный взгляд Ларкета переключался с пленного, обессиленного, уронившего голову на грудь, на Хайгера, который стоял, привалившись к разделочному столу на противоположном конце комнаты. — Но ты ведь помнишь Дзеру? Она пропала во время штурма дата-центра в Джангу. Начал Хайгер. Конечно, помню. Этот выродок из первого класса связан с ее пропажей. Глава сопротивления выпустил струю изо рта, и серый дым заклубился под острым козырьком его кепи. Каким образом? Ларкет не готов был присоединиться ни к одной из сторон, пока ситуация не станет кристально ясной для него. И тогда либо подростка ждет быстрое избавление от страданий и вечный покой, либо Хайгеру и Терезе придется многое объяснить ему. Ее подарили ему на день рождения, произнесла Тереза, оказавшаяся рядом. Что? От вмиг нахлынувшей ненависти взгляд Ноа помутнел. Как это? Мы думали, что она погибла в том пожаре. Мы видели ее останки, объяснила Тереза. Но мы очень сильно облажались. Это была другая Майко Плюс. Из той же генерации, что и Дзеру. Копия? Но приподнял одну бровь. Не совсем. Скорее, похожая, как родная сестра. Все Майко похожи друг на друга, заметил Хайгер. Нашу Дзеру отличает лишь то, что она одаренная. Как ее могли подарить? Этому типу. Но в очередной раз покосился на привязанного к стулу парня. Вьющиеся волосы испачканы в крови. Брендовая одежда разодрана. Белые кроссовки валяются в стороне. На вид ему было около 15. Типичный золотой мальчик из первого класса. Но ненавидел таких. Однако что-то в словах Терезы и Хайгера смущало его. То, как быстро они объединились против мальца, как сладко заливали ему в уши историю о пропавшей Дзеру. Они так сильно хотели, чтобы гончий возненавидел мальчишку. Но зачем? Дзеру продали ему, так же, как и меня когда-то. Тереза обменялась взглядом с Хайгером. Должно быть, одна из корпораций пленила ее после пожара и вернула на место. В ряды других, Майко. Ее превратили в живую куклу. Хайгер бросил сигарету на бетонный пол и оставил тлеть. Мучили. Он мучил. Ноа перевел взгляд на заложника. Тот не сопротивлялся словам Зака. По правде говоря, он вообще не выглядел человеком, который может что-то возразить. Слишком хорошо над ним поработали. — С Дзеру все в порядке? — сквозь зубы спросил Ноа. Противоречивые чувства терзали его. Если бы не знакомство с Фелисити, он без промедления устранил бы мелкого ублюдка. Однако встреча с девушкой из первого класса изменила его взгляд на вещи слишком сильно. Они не всегда правят бал, эти первые. Иногда они настолько запутаны, настолько зависят от других первых, что их так называемая хваленная свобода не стоит ни гроша. — Да, она у нас, — отозвалась Тереза. — С ней все хорошо. На какое-то время штаб сопротивления погрузился в безмолвие, разряженное привычным коктейлем из шума ховербайков и полицейских гудков. Но стоило сделать лишь несколько шагов, и он окажется на улице, совершенно свободный, теперь даже от Скотта. С ним будет Фелисити, он продолжал упорно верить в это. И, если очень постараться, они могут успеть на ночной гиперлуп в Хамацу. Но для этого мальчишки в руках садистов эта ночь определенно станет последней. Заслужил он этого или нет? Почему-то Ноа чувствовал, что нет. — Так что же дальше? — спросил он у Хайгера. — Убьете его? — Еще не время. Глава сопротивления покачал головой. — Он должен попрощаться кое с кем. — С кем? Ноа похолодел. — С Дзеру? — С ней. Хайгер кивком указал в сторону двери, и Ноа вздрогнул, увидев, кто стоит там. — Тео! Что вы с ним сделали? К величайшему ужасу Ноа Ларкета Фелисити смотрела прямо на несчастного, с почерневшими, покрытыми язвами руками. Она знала его, и он ее знал. Ноа видел, как напряглись мышцы на его лице, как инстинктивно задвигались пальцы. «Ты знаешь его, Фелисити?» Ларкет шагнул к ней. поймал взгляд, полный ужаса и непонимания. «Господи, да! Это Теодор Стил из параллельного класса! Он пропал несколько дней назад!» В этот момент Теодор открыл рот, но на этот раз издал не стон. Должно быть, он призвал последние силы, потому что с губ его слетела одна единственная просьба о помощи. «Фэл, убей меня!» — прошептал он.